«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Жак Лакан и его психоанализ». Лекция 6. Почему Лакан – суперзвезда? Апогей Лакана приходится на 60-е годы. Как 30 лет ему исполнилось, так он и вышел на сцену интеллектуальную. На мой взгляд, 60-е в западном мире, в Европе в частности, это самые интеллектуальные годы. Это годы расцвета теории. Один из выдающихся эстетиков и философов того же времени, современник Лакана, Жан-Франсуа Леотар, много рассуждал о теории, причем уже в конце 70-х он говорит, что повсеместно в культуре пошел откат назад, что ли, с требованием прекратить теоретический террор. Мне ужасно нравятся эти слова Леотара, который ни капельки не прекратил теоретический террор. Вот. И когда я говорю о 60-х годах, ну, вы представьте, что рядом-то с Лаканом делается. Я как-то называл Эмиля Бенвениста рядом, выдающийся лингвист. Мы вспоминали романа Якобсона. Мы вспоминали с вами Клода Левистроса. Я не помню, вспоминали или нет мы Мишеля Фуко. Вспоминали ли мы Жиля Делёза. А рядом появляется Феликс Гватари. Я уже упомянул Жана Франсуа Леотара. 60-е годы – это расцвет теории кинематографа. Все, кто любит кино, знают про Жан-Люк Годара, про «Новель Ваг», «Новую волну» французскую в кино и про журнал «Cahiers du Cinéma». Супертеоретический журнал. Это и гендерная теория, и что происходит в моей любимой теории изобразительного искусства. Ой-ой-ой, 60-е годы. Все это, кстати говоря, связано с Лаканом в частности. То есть понятно, что есть и Ролан Барт, и Поль Рикер. Я могу бесконечно сыпать этими именами, не в этом суть. Смысл заключается в том, что действительно 60-е годы стали суперважными просто для теории. Два момента, которые я хотел бы отметить в связи с этим теоретическим террором. Вот в те годы, если бы кто-то кому-то сказал, вы попробуйте нам попроще тут рассказать, на двух пальцах объяснить и так далее, это бы вызвало просто дикое возмущение. Кстати говоря, когда Лакан оказывается на телевидении, его все-таки просят говорить попроще, он начинает говорить и еще сложнее. Я про 60-е годы, если говорю, я хочу сказать вот о чем. Лакан был изгнан из Международной психоаналитической ассоциации в 64-м году. Ему уже 63 года, он уже очень много сделал, он хорошо известен, но он становится опальной фигурой, очень привлекательной для молодежи, потому что официальный орган психоанализа изгнал из своих рядов Лакана, который по-другому относится к времени сеанса психоаналитического. В отличие от Фрейда, который уделял каждому пациенту час, может остановить сессию после 15 минут, после 30, после 20. Руководители Международной психоаналитической ассоциации, похоже, просто считали деньги. У нас есть эквивалент. Деньги – время. Чисто капиталистический ход. А Лакан этот чистый капитализм выбрасывает в окошко. Деньги и время несоизмеримы. Время совершенно по-другому работает в психоанализе. Так или иначе, Лакан, с одной стороны, изгнан из больницы Святой Анны, где он представлял клинические случаи. Это психиатрическая, скажем, часть его работы. И одновременно он получает, благодаря усилиям Луи Альтюсера, это выдающийся великий философ французский, и благодаря усилиям Жака Деррида, он получает абсолютно новую аудиторию в Эколь Нормаль Супериор. Это самое престижное учебное заведение во Франции, по-русски высшая нормальная школа. Это 64-й год, то есть аудитория Лакана расширяется раз, она выходит за пределы медицины. Два, то есть его теперь слушают не только студенты-медики, а философы, панки, хиппи, кто угодно, неважно. Он опальный гений. В 66-м году начинается бум по Лакану, страсти по Лакану, потому что в 66-м году выходит гигантский том сочинений Лакана под названием «Экри», то есть написанное или тексты, или сочинение – том выходит из печати в издательстве «Сой», и он становится бестселлером, который Лакан называет worst seller, то есть не лучшие, а худшие продажи. Он понимает и говорит, ну, блин, они покупают все и ставят на полку. Просто понятное дело. То есть Лакан становится настолько значимой на интеллектуальном небосклоне фигурой, что вот этот вот чудовищно запредельно сложный сборник текстов под 1000 страниц, этот том делает его еще намного популярнее. И, наконец, третья дата. Какая? Легко догадаться. 68-й год. Революция. Соответственно, несмотря на то, что и Фуко есть, и Альтюсер, и Деррида, и опять я не хочу перечислять никаких больше имен, самая культовая фигура, и в этом нет ничего хорошего, вы догадываетесь наверняка, что психоанализ и культ – это абсолютно противоположные вещи, культовой фигурой становится Лакан для студентов. И более того, в 68-м году, когда Париж охвачен революционными волнениями, Лакана увольняют из той самой «Эколь нормаль супериор», то есть высшей нормальной школы, на том основании, что директор этого учебного заведения решил, что именно лекции Лакана, а точнее его семинары, и привели к революции, что во всем виноват именно Лакан. Очень смешная история. Студенты решили сделать из него лидера своей революции. Очень идиотская затея, поскольку они ничего не понимают в психоанализе. Они пришли к Лакану с требованием, чтобы он возглавил их революцию, на что Лакан, ну и я сейчас перефразирую, Лакан их выгнал и сказал, да вы просто господина хотите поменять. Иначе говоря, Лакан принадлежит психоаналитическому дискурсу, а студенты пришли к нему из истерического дискурса. Истерия в понимании психоанализа, в понимании Лакана – это такие сложные отношения с другим, когда истерик или истеричка сначала ставит господина и восхищается им, а потом пытается его не спровергнуть. Короче говоря, Лакан просто говорит, да это не революция вообще. То есть, по сути дела, Лакан революционнее и радикальнее всех этих миллионов прекрасных и ужасных студентов, по той простой причине, что революцию они делают не там, где ее нужно делать. Они ее делают на улицах, но не в этом дело. Самое главное, что для Лакана это просто стремление поменять одного господина на другого и вернуться в ту же самую точку. То есть слово «революция» здесь понимается буквально как «возврат». Сама революция во многом происходит под влиянием психоанализа. Однажды я увидел в одном нью-йоркском кафе лозунг по-французски, растяжку просто в кафе, на которой было написано следующее. «Considérez vos désirs comme réalité». По-русски «считайте ваши желания реальностью». Вышла хозяйка этого кафе и с гордостью мне сказала, «Я в мае 68-го года была в Париже, и вот я прихватила с собой лозунг, потом я устроила кафе, и вот теперь здесь висит этот самый лозунг». «Считайте ваши желания реальностью». Ну, это чистой воды психоанализ. Почему он такой влиятельный? Почему человек, который, в принципе, как он сам говорит, не привносит ничего нового, а повторяет то, что есть уже у Фрейда, почему он оказался сегодня куда популярнее Фрейда? Дело сегодня уже не в Лакане. Сегодня дело в его наследии. Лакан умер в конце 20 века, в 81 году. И во Франции еще не все издано, тем более в России. Дело в его наследии, то есть в его текстах, в том числе и записанных семинарах, которые мы с вами читаем, которые мы разбираем, которыми мы восхищаемся. И совершенно другой момент. Под наследием я понимаю его учеников. Вот мы с вами говорили про этих людей, которые всегда были рядом с Лаканом, восхищались Лаканом. Это десятки, сотни, тысячи человек. Я позволю себе повторить еще раз. Семинары Лакана длились 26 лет. Представляете, сколько людей прошло через эти семинары? Большинство этих людей занимаются своими делами. Кто-то спортом, кто-то культурой, кто-то бизнесом и так далее. Но даже если мы возьмем 1% тех, кто слушал Лакана, тех, кто пропитался его мышлением, его идеями, тех, кто пропитался Фрейдом через Лакана, и тех, кто стал психоаналитиком. Понятно, у Фрейда было тоже полно учеников. Но Фрейд не был таким лектором, Фрейд не читал лекции для тысяч людей, это вообще невозможно себе представить даже. Короче говоря, влияние Лакана связано с тем, что на сегодняшний день, почему-то мне хочется сказать, в любой стране мы имеем группы почитателей и читателей Лакана. Мы имеем психоаналитиков, которые сориентированы на Лакана. Назову Берлин и Вену. В одном Париже наверняка не несколько десятков, а просто сотен небольших групп, отличающихся друг от друга, не существует никакой лакановской школы психоанализа. Существует множество лакановских школ психоанализа. Сегодня география лаконизма охватывает почти весь земной шар. Самый психоаналитический регион на планете Земля, наверное, все-таки Латинская Америка, и Лакан, ну, просто хочется сказать, народный герой на уровне Марадоны и Пеле, если вы понимаете, я говорю сейчас о футболе, Лакан — народный герой в Аргентине и в Бразилии. Наверное, самые большие лакановские комьюнити находятся именно там. Если мы возьмем Россию, в Новосибирске есть лакановская группа, в Москве их много, в Петербурге их много, в Сочи, я убежден, что практически в любом городе изучается наследие Лакана. Итак, я говорю сейчас о влиянии Лакана на культуру. 60-е годы — это просто штурм гуманитарного знания. Когда я говорю «гуманитарное», то подразумевается человек, подразумевается субъект. А, собственно, чем занимается Лакан, давайте не будем забывать, субъектом. Лакан продолжил традицию Фрейда влияния на гуманитарное знание, на искусство, и мне хочется пару вещей буквально сказать. Я знаю две области, где без Лакана практически невозможно даже сегодня, даже уже не в начале 21 века, а идет у нас третье десятилетие. Без Лакана дело не обходится. Я имею в виду теорию изобразительного искусства или художественную критику и теорию кино. То есть, смотрите, в моей голове теория изобразительного искусства, так же, как и теория кино, начала формироваться в 60-е годы, но ведь и по сей день существует фантастический нью-йоркский журнал «Октябрь», названный так в честь великого фильма Сергея Михайловича Эйзенштейна. И, собственно, все авторы этого журнала, который существует уже несколько десятилетий, они пропитаны психоанализом и, в первую очередь, Лаканом. В теории кино у меня есть еще более убедительный пример. Мы как-то говорили с вами, упоминали, да, Кайе дю Синема, 60-е годы. Там было множество великих теоретиков. Ну, пускай будет Жан-Луи Бодри, мой любимый, и Лора Малви, моя любимая тоже. Это было все 60-е, а точнее, даже, кстати, позже, 70-е годы. Очень крутые теории. В 2017 году вышел кинофильм «Blade Runner», еще один новый фильм. И только он вышел, вышла суперкнига, исключительно из психоаналитических авторов, которая анализирует этот фильм. Короче говоря, теория изобразительного искусства, как я утверждаю, так же, как и теория кино, кинокритика, по сути дела, без психоанализа, без Лакана не обходится, даже если его не упоминают. Если мы обратимся к средствам массовой информации, то, как правило, Фрейд устарел, ученые доказали, что психоанализ не работает. Вот это все мы слышим с вами, мы все это читаем, но какой-то абсурд. Как только мы берем какую-нибудь книгу по антропологии, социологии, по теории культуры или по философии, но без Лакана никак. С одной стороны, уже давно списали психоанализ вместе с Фрейдом и Лаканом с корабля 21 века. Ученые уже доказали, что они несостоятельны, шарлатаны и все такое прочее. Но почему-то философия и гуманитарное знание пропитаны Лаканом. Если я возьму сегодня каких-то замечательных философов, самых разных, это может быть и Ален Бадью, это ученик Лакана, Жан-Люк Нанси, которого я очень люблю, это ученик Деррида, но без Фрейда с Лаканом практически ни один текст не обходится. Про Славу Жижика я уж молчу вообще, это прямо наш человек. Дальше все, я не люблю списки. Я просто только, чтобы закончить этот разговор, назову двух мыслителей, которым я очень многим обязан. Это не философы, это медиафилософы или философы техники, если хотите, можем так их назвать. Я имею в виду основоположника немецкой медиатеории современной Фридриха Китлера и потрясающего совершенно мыслителя французского Бернара Стиглера. Конечно, возникает вопрос, почему такое колоссальное влияние оказал на сегодняшнюю культуру, на сегодняшний интеллектуальный горизонт именно Жак Лакан. Если мы говорим об изобразительной культуре, если мы говорим о визуальной культуре, о кинематографии и о живописи, в этом случае Лакан просто сделал колоссальный подарок всем, кто занимается визуальной культурой. Стадия зеркала объясняет во всех деталях и во всех сложностях, как мы видим то, что мы видим. То есть Лакан в деталях прояснил устройство поля зрения. Мы должны учитывать то, что мы люди, и что мы видим то, как видим мы, люди. Ну, то есть сейчас я намекаю на то, что, наверное, гиппопотам видит иначе, чем я, этот мир. Более того, и культурально, и исторически мы по-разному видим. То есть я думаю, что индеец будет по-другому видеть этот мир и дальше, нежели чем так называемый белый человек. Соответственно, Лакан объясняет нам механизмы видения, зрения. Он расписывает геометрию взглядов. Для того, чтобы его понять, нужно заниматься регистром воображаемого, то есть тем, что формируется во время стадии зеркала. Другой, абсолютно другой момент – это вопрос человеческого субъекта. Это тот самый вопрос, которым задался когда-то Фрейд. Я напомню вам, что под субъектом мы понимаем психику, под субъектом мы понимаем говорящее бессознательное. И, соответственно, ну, было бы странно, если бы все то, что сделал с помощью Фрейда, с помощью Аристотеля, Спинозы, Киркегора, Ницше, Гегеля, Канта, Платона, Лакан, было бы странно, если бы философы этого не учитывали. Философия до Лакана и после Лакана – это две абсолютно разные философии. Потому что философия задается теми же вопросами, что и психоанализ. А в центре лакановской программы – осмысление человеческого субъекта. Если вам понравился курс о Лакане, слушайте также курс Виктора Мазина о Фрейде и его искусстве толкования. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня» в Санкт-Петербург. Мы благодарим за помощь Ивана Головика, титры озвучивал Алексей Пономарев.